Глава 35. Лера. «Сегодня переночуешь у меня», — ставит меня перед фактом Марк. И меня этот факт не очень радует. Чувствую, что он хочет большего, а я не могу ему это дать, потому как вовсе не чувствую к нему совершенно ничего. Завтра утром приедет швея снять мерки для свадебного платья. «Марк», — устало вздыхаю. Он резко дает по тормозам, отчего меня бросает вперед, благо я всегда пользуюсь ремнем безопасности. «Что ты делаешь?» «Ты опять за свое?» — рявкает, сверля меня осуждающим взглядом. «Не хочешь свадьбы, значит? А ты хоть думала о том, сколько денег я вложил в твое лечение, похороны твоего отца и в нашу, в конце концов, свадьбу?» Вжимаюсь в пассажирское сиденье. Будь моя воля, закрыла бы уши, лишь бы не слышать его грубого голоса. «Думала ли ты о том, что благодаря мне общество не закидало тебя тапками от того, что твой отец убийца?» Надвигается ближе, и мне бы отшатнуться от него, но расстояние не позволяет. «И это твоя благодарность за все, что я для тебя сделал?» В глазах творится полнейшее безумие. Мне становится немного страшно. Дабы не выводить его из себя еще больше, мягким тоном произношу. «Марк, я безусловно благодарна тебе. Спасибо за все, что ты для меня делаешь», — натягиваю улыбку, хоть мне сейчас вовсе не хочется улыбаться. Он удовлетворенно кивает и отстраняется от меня. «Вот и славно. Надеюсь, мы поняли друг друга», — глухо выдает, заводя машину. Мои слова успокоили его, и внутри я выдыхаю с облегчением. Марк настолько непредсказуемый человек, что мне нужно вести себя с ним осторожно, и почему-то он вовсе не вызывает у меня доверия. «Можешь отдыхать, а я поеду обратно буквально на пару часов», — произносит Марк, когда мы приезжаем к его дому. «Да, конечно», — отзываюсь я, внутри ликуя от того, что смогу какое-то время побыть одна, без его назойливого присутствия, потому что я уже знаю, чем займусь в ближайшее время, и это точно будет не сон. Зайдя в дом, первым делом направляюсь в рабочий кабинет Марка. Там наверняка должны быть ответы на мои вопросы, и мне необходимо все выяснить как можно быстрее. Обыскав все полки, папки и документы, разочарованно вздыхаю, так как ничего нового для себя я не нашла. Уже готовая сдаться, решаю искать заново. Что-то подсказывает мне, что ему есть что скрывать от меня. И не зря. Потому как мое внимание привлекает невзрачная серая папка. Открыв ее, первым делом из нее выпадает фотография. Взяв ее в руки, замираю. Боже мой, это наша свадебная с Максимом фотография. Значит, мы действительно были женаты? На фото Максим нежно меня обнимает, я же в благоговении, прикрываю глаза и улыбаюсь. Он смотрит на меня с такой любовью и обожанием, что у меня сердце на миг полностью прекращает работу. Звук заезжающей во двор машины приводит меня в чувство. Черт, Марк, почему он вернулся так быстро? Или я, находясь здесь, просто потеряла счет времени? Дрожащими руками засовываю снимок обратно в папку, вот только... Я совсем забыла, где именно она лежала. Черт! Нет времени об этом размышлять. Если Марк меня сейчас здесь застукает, боюсь представить, какого масштаба будет скандал. Поэтому вставляю папку посередине всех остальных и спешно покидаю комнату.